Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы переводчики этой книги. Александр Борисенко. И Виктор Сонькин. Мы узнали об этой книге почти случайно. В какой-то момент я спросил в социальных сетях, чтобы почитать. И мне стали давать разные рекомендации. В частности, наша приятельница, живущая сейчас в Америке, Юлия Штутина, порекомендовала роман Дэниела Мейсона «Зимний солдат». Я прочитал его, он мне очень понравился. Я порекомендовал его Саше, она тоже прочитала, и ей он тоже очень понравился. И после этого я стал читать другие романы Мейсона, он написал их всего три. Кроме этого, еще роман «Настройщик», который выходил несколько лет назад по-русски, и роман «Далекая страна», который не переводился на русский. Еще сейчас он написал сборник рассказов, но его я еще не читал. Мейсону 46 лет, но он успел написать так немного, потому что, кроме того, что он писатель, он еще и врач и преподает в Стэнфордском университете, и поэтому роман «Зимний солдат», который о судьбе врача, он непосредственно связан с его профессиональным опытом. В общем, короче, мы оба прочитали «Солдата», нам показалось, что было бы неплохо его перевести. И мы обратились к издательству «Фантом Пресс» с предложением это сделать. Они сказали нам, что как раз уже думали об этом, решили подумать еще, посмотрели, прочитали еще раз. Им тоже очень понравилось, и через некоторое время оказалось, что права куплены и что можно переводить. Этот роман для переводчика труден тем, помимо очень такой точной какой-то интонации, которую надо поймать, что там очень много всяких деталей. Потому что американский писатель с огромным вниманием отнесся ко всяким мелким деталям, к состоянию медицины времен Первой мировой войны, географии, ботаники, военному делу. И в какой-то момент там возникает тема марок, филателии. И тут тоже, конечно, очень важно ничего не переврать и не перепутать. Кроме того, он, цитируя героев, его герои говорят там на разных языках, потому что все это происходит в Австро-Венгерской империи, и там кто-то говорит по-русински, кто-то говорит по-польски, кто-то говорит по-венгерски. И он все это передает, и их взаимное непонимание, и наоборот какие-то элементы понимания. И это довольно все сложно передать. Иногда возникают всякие проблемы с этим. Но, кроме того, иногда он делает что-то, что трудно даже заметить. Например, у него герой едет на поезде и видит из окна реку, которую он называет Марх. А потом, через некоторое время, он говорит Марава. И это одна и та же река, просто герой переехал границу. И надо сказать, что мы никогда стараемся ничего не разъяснять дополнительно того, что не разъясняет автор, но здесь мы себе позволили все-таки отметить, что это одна и та же река, потому что, мне кажется, читателю при беглом чтении это просто невозможно понять, что он вот так вот одну и ту же реку по-разному называет, потому что его герой переехал границу. Отдельная проблема там заключалась в том, что для англоязычного читателя все эти многочисленные языки Центральной Европы одинаково непонятны. А для русского какие-то слова все-таки в польском, в русинском, в чешском и так далее будут знакомы или хотя бы как-то приблизительно что-то напоминать могут. А герой сам двуязычный человек, он, с одной стороны, человек, выросший в Вене, то есть свободно говорящий на родном немецком языке, а с другой стороны, он потомок аристократического польского рода и по-польски тоже говорит, как на родном языке. На передовой он имеет дело с многочисленными языками, и это тоже приводит к сложностям. Отдельным сложностям для него и отдельным сложностям для переводчиков, которые этот роман переводят. Например, в местности, где происходит действие, живут в числе других народов русины. Это небольшая этническая общность. Русинский язык сейчас практически уже вымер. И эти люди говорили на восточнославянском языке, родственном украинскому. И получается, что Люциуш, который говорит на западнославянском языке, на польском, он их практически не понимает. В какой-то момент, например, крестьянин говорит, что он искал в лесу что-то съедобное, и называет это словом «бруква». И Люциуш его не понимает. Если мы оставим это слово, как оно есть в романе, «бруква», то получится нелепость, потому что понятно, что «бруква» — это «брюква», и чего бы вдруг человек этого не понял. Нам пришлось искать какое-то русинское слово, которое бы означало что-то в этом роде, а это, опять-таки, довольно трудно, потому что язык практически вымерший, подробных словарей очень мало. И все-таки мы нашли слово «карпель», которое тоже означает какой-то корнеплод типа брюквы, и надеемся, что это подходит для того контекста, который в романе возникает. Какие-то слова вообще пришлось выдумывать. Например, солдаты из дальних регионов Австро-Венгерской империи называются там «territorials». И слово «территориальцы» вообще по-русски есть, но оно совсем другое значит. И нам пришлось его ввести в русский язык в новом значении. Там из контекста совершенно понятно, что это такое, но нам нужно было слово, которого по-русски просто нет. Отдельная проблема была с именем героя. Понятно, что это первое, с чем сталкивается переводчик, так как, собственно, героя называть. И это имя, с одной стороны, польское, потому что он поляк, а с другой стороны, оно очень редкое, да, он назван в честь римского царя. И его можно было бы перенести на русский 10 разными способами. Люций, Люциус, Луций и так далее. И мы даже спрашивали у друзей в социальных сетях, что нам с этим делать. И ответы, которые мы получили, разделились на несколько довольно равных категорий. То есть, там, скажем, четверть сказала одно, четверть другое, четверть третье и четверть четвертое. То есть получилось, что никакого консенсуса, то есть что вот все сказали бы только так, не было. И нам пришлось выбирать из примерно таких одинаковых по весу версий. Полонисты, кстати говоря, склонялись к той версии, которую мы выбрали, к Люциушу, потому что так звучит по-польски. Да, по-польски он звучит «Łuciusz». Так его имя передается в польском переводе, да, вот который существует и который мы видели. Большинство польских имен и фамилий в книге даны в оригинальном польском написании со всеми буквами, со всеми сочетаниями букв и так далее, в том числе и с теми буквами, которые в стандартном английском алфавите нет. Но, видимо, с именем главного героя автор решил этого не делать, потому что оно появляется очень часто, и эти странные буквы и странные сочетания букв очень давили бы на глаза англоязычному читателю. А в русском переводе это читается нормально. Поэтому мы все-таки решили, что он будет Люциуш, тем более, что по-русски это как-то рифмуется с королем Матюшем, и нам показалось, что характеру героя это подходит. И редактор книги Игорь Улюков, который вначале считал, что он должен быть Люциус, по прочтении перевода с нами согласился. Вообще, конечно, переводчик в таком романе все время идет по минному полю, потому что у переводчика возникают совершенно особенные вопросы. Скажем, как называется головной убор монахини сестры Милосердия, про который мы знаем, что он врезается ей в щеки, он сильно накрахмален, да, понятно, как именно он завязан, но будет ли это что, повойник, апостольник, платок? Это иногда довольно долго приходится выяснять. Или мы вдруг читаем, что носилки в санитарных эшелонах крепились пружинами, подвешивались к потолку. Это кажется таким невероятным, что пытаешься выяснить, действительно ли так было. И оказывается, что да, действительно, но тоже пока не найдешь картинку, не успокоишься. Или многочисленные детали военного костюма, которыми так увлекается отец героя, они тоже, конечно, должны правильно быть названы, но тут, к счастью, огромное количество фанатских сайтов, на которых это все можно найти. Много людей увлекается военным костюмом. Нам вообще очень помогали специалисты самого разного профиля, и врачи, и нумизматы, и филателисты, и историки, и лингвисты. И для любого переводчика подобного рода информация, подобного рода помощь бесценна, потому что без этого невозможно создать какой-то правдоподобный и достоверный образ реальности. Тем более, все-таки мы имеем дело с событиями, которые происходили больше 100 лет назад. Нам, конечно, очень повезло, что среди наших близких друзей оказался и специалист по лучевой диагностике, и хирург, и мы с ними вычитывали все соответствующие медицинские куски книги, потому что там очень подробно, как вы, наверное, видели, описаны некоторые медицинские манипуляции. Но при этом у нас практически нет сносок, кроме каких-то переводов иностранных фраз, потому что на самом деле для понимания книги, для ощущения книги это все совершенно не важно, вот это вот огромное количество деталей. И в конце концов современному читателю очень несложно что-то выяснить, что показалось интересным. А вмешиваться в текст с носками нам показалось лишним. Да, это проблема, с которой ты сталкиваешься каждый раз, когда переводишь книгу, в которой очень много какой-то информации, исторической, литературной и так далее. И вот когда мы, например, переводили роман Джулиана Барнса «Попугай Флобера», нам пришлось написать 100 страниц сносок, которые были вынесены в отдельное, ну, как бы почти приложение. То есть там на странице все равно никаких звездочек и циферок нет, но отдельная почти что книжка все-таки тут была необходима. А вот для «Зимнего солдата» в этом нет никакой необходимости, потому что это создает атмосферу, это создает какое-то ощущение реальности того времени, но точно вот знать все это, в общем, читателю не нужно. Насчет достоверности и атмосферы времени. Обычно стараешься, переводя такую книгу, историческую в некотором смысле, стараешься найти какой-то русский материал, посмотреть слова, словоупотребление, какую-то лексику соответствующую. И мы, конечно, стали искать книги о Первой мировой войне. И, надо сказать, мы как-то заново столкнулись с тем, что Первой мировой войны у нас как бы не было. Потому что ее как-то совершенно заслонила гражданская война, революция в отечественной историографии, и Первой мировой войны у нас почти нет. Буквально несколько книг, достаточно известных, в которых встречается Первая мировая, и очень немного, это «Хождение по мукам», довольно, кстати, полезные фронтовые куски в смысле какой-то лексики, это «Тихий Дон», «Доктор Живаго» и «Похождение бравого солдата Швейка». Они формируют во многом представление о Первой мировой войне для русского читателя, но это совершенно другая книга интенционно. И неожиданно самой полезной в чем-то книгой по-русски оказались записки юного врача Булгакова, потому что там очень близкая тема вот этого вот становления молодого врача, его ужас перед собственным неумением и огромной ответственностью. И интенционно эта книга очень близкая к каким-то фрагментам «Зимнего солдата». Для романа о войне «Зимний солдат», на удивление, лишен всякого намека на милитаризм, на воинскую славу, доблесть и так далее. Наоборот, из всех военных эпизодов книги, которых там много, очевидно, много и они подробно описаны, очевидно, какое-то страшное и бессмысленное занятие. Люциуш служит в армии страны, которая проиграла эту войну, и это тоже оказывается совершенно неважно, потому что важен внутри этого романа только тот жизненный и душевный опыт, который он приобретает, который накопился у него за эти чудовищные годы. И то чувство освобождения, к которому он приходит в конце, то освобождение от вот этих страшных военных лет, некоторым образом, несмотря на все мучения и ужасы, через которые он прошел на пути к этому, оно, наверное, дает надежду каждому, кто оказывается в какой-то темной, мучительной полосе собственной жизни. Я бы еще отметила, что война предстает в этой книге как страшная трагедия, как фарс и нелепость, как игра. Случай отца Люциуша, который бесконечно переставляет деревянные брусочки по карте и наряжается в мундиры. И потом их стряхивает, в общем, совершенно не жалея об этом. Да, то есть он принадлежит проигравшей стороне, но он стряхивает эти брусочки в конце войны, как стряхивают в конце игры. Это вообще не важно. Но ни в какой момент в войне нет никакого величия. И нам кажется, что это важно.